Глава вторая. Граф. Санкт-Петербург, особняк Нелидовых. 1760 год. 2 сентября. «Катюша, ты все еще не готова?» — поинтересовалась Дарья Гавриловна, входя в спальню девушки. Катя печально стояла у окна и, прислонившись к портьере, глядела на улицу. Прошло уже 9 дней с того дня, как она узнала о трагической гибели Ивана. И все эти дни Катюша не находила себе места. День и ночь, думая о предмете обожания своего сердца, она не могла никак успокоиться. Первую неделю она постоянно беспрерывно плакала, ощущая, что теперь ее жизнь кончилась. Ведь теперь без Ивана ее существование потеряло всякий смысл. Недавно потеряв своих близких людей, сейчас и любимого, девушка впала в горестное отчаяние, чувствуя, что судьба невероятно несправедлива к ней. Ведь она едва оправилась после смерти родных и думала, что теперь рядом с Иваном она обретет покой и счастье. Но теперь Бог забрал и его к себе. И Катюша никак не могла свыкнуться с мыслью о том, что более она никогда не увидит его. Это осознание было невозможно дико, болезненно и убийственно для нее. Почти все эти дни она просидела затворницей в своей спальне, отказываясь от еды и прогулок. Еще в первый день она поведала обо всем своей любимой тетушке. И Дарья Гавриловна искренне попыталась утешить Катюшу, пытаясь внушить ей, что жизнь девушки еще наладится. Но Катюша ничего не хотела слушать, и лишь из ее глаз постоянно текли молчаливые и горестные слезы. Вчера Катя даже как-то невзначай заметила при Дарье Гавриловне о том, что, возможно, ей следует уйти в монастырь, раз судьба не уготовила ей семейного счастья. На это заявление Нелидова испуганно запричитала, что Катюша еще слишком молода и красива, чтобы губить себя в монашестве. Боясь порывов девушки и ее страшной непроходящей меланхолии, Дарья Гавриловна не отходила от Катюши последние дни. Она постоянно твердила, что любит Катюшу, обожает ее, и что будет очень страдать, если девушка покинет ее. Катюша немного забылась в теплых, любящих объятиях тетушки, но все равно ее сердце постоянно кровоточило. Нелидова приблизилась к девушке и, приобняв ее за худенькие плечи, ласково прошептала. «Как ты себя чувствуешь, душа моя?» «Сносно, тетушка», — пролепетала Катя безжизненным голосом. «Что ж ты платье не надела, то палевое, что я приготовила тебе?» «Я, если можно, в этом наряде буду», — ответила Катюша, вновь отвернувшись к окну. «Как же, Катюша, оно же темное, да и простое совсем. Как же гости все разряженные будут, а ты словно сиротка какая». «Я и есть сирота», — выдохнула мрачно девушка. «Малышка моя», — всплеснула руками Нелидова, — «как же ты так говоришь? А я тебе крестная все же, да и ты словно дочь мне, не одна ты». «Да и Петр Иванович столько тебе платьев красивых чудесных накупил!» «Простите, тетушка, я не хотела обидеть вас!» «Катюша, душечка!» — сказала с любовью Дарья Гавриловна. «Давай я помогу тебе переодеться!» «Нет, тетушка, мне совсем нет желания красоваться на балу. Я просто вниз спущусь, да в уголке посижу, хоть на людей посмотрю!» «Ну, милая, хватит убиваться так! Не хочешь другое платье, так и не надо! Только прошу тебя, хоть ненадолго отвлекись!» «Его уже не вернешь, а ты еще так молода. Что ты себя в могилу-то загоняешь своими страданиями и мне сердце разрываешь?» «Простите, но никак не могу позабыть его. Постоянно стоит он перед глазами. Я даже спать теперь не могу, только и думаю о нем, и слезы сами наворачиваются. Думаю все о том, что я по глупости своей сама отступилась от него, да прогнала тогда, а теперь его уже нет». «Катюша, а может, это и к лучшему? Зачем тебе такой муж? Простой приказчик, без имени и состояния. Ты же дворяночка, я уж твердила тебе о том. Может, и хорошо, что Господь его к себе забрал, ведь несчастна ты была бы с ним. Ох, тетушка, вы вновь о том. А что, если совсем худо мне без него? Ничего не радует, а только помереть хочется». «Боже, Катюша, что ты заладила, то помереть, то монастырь? Прекрати это хоть ради меня, прошу тебя. И довольно уже печали этих, только терзаешь себя. Пойдем вниз, с гостями повидаешься, немного развеешься». Вниз Дарья Гавриловна и Катюша как раз спустились к началу приема. Сегодня в доме Нелидовых был устроен бал по случаю именин Дарьи Гавриловны. И Катюша, едва войдя в зал, остановилась с тетушкой в первых рядах. К ним начали подходить знакомые, выражая свою признательность. Когда объявили о начале танцев, неожиданно перед женщинами возникла сухая, поджарая фигура канцлера графа Воронцова в вычурном дорогом наряде и белом парике. Увидев его перед собой, Катюша сжалась всем телом, вспомнив его слова о геройской смерти Ивана. Михаил Илларионович поздоровался и, поцеловав ручки дамам, тут же пригласил на первый полонез Катюшу, спросив разрешения у Нелидовой. Дарья Гавриловна удивленно округлила глаза и только через несколько мгновений выдохнула. «Конечно, ваше сиятельство, как вам будет угодно. Катюша с удовольствием составит вам пару». Изначально, совсем не собираясь танцевать, Катюша опешила от слов тетушки. Но Нелидова так красноречиво посмотрела на нее, что девушка осознала, что, видимо, отказывать канцлеру нельзя. Оттого, тяжко вздохнув, девушка вложила свою ручку в сухую широкую ладонь графа Воронцова и последовала за ним в центр залы. Катюша с графом Воронцовым открыли бал, ибо Михаил Ларионович был самым именитым придворным на этом празднике из всех приглашенных. Катюша весь полонез пыталась не сбиться с такта и выполнять нужные движения. Ее нервное, болезненное состояние, а более неприятный, пронзительный взор графа не давали ей расслабиться ни на минуту. Она старалась не смотреть на Воронцова и постоянно опускала взор. Где-то в середине танца Михаил Ларионович вдруг произнес: «Надеюсь, что вы уже утешились после того печального события». Катюша тут же бросила на графа отчаянный печальный взор и тихо пролепетала в ответ: «Я пытаюсь смириться с этим». «Конечно, вы должны смириться, милая девочка», заметил граф наставительно. И вновь пробежался восхищенным взором по ладной притягательной фигурке девушки. Катя, наряженная в простое темно-коричневое парчевое платье, была невозможно бледна и невероятно прелестна. Простой покрой платья без украшений подчеркивал ее исключительную красоту стройного тела. И Михаил Ларионович то и дело ловил себя на том, что его взор невольно то и дело опускался на высокое декольте девушки. И Воронцов с упоением воображал, как, наверное, прелестна ее юная полноватая грудь без одежды. Волосы девушки без парика были собраны в простую высокую прическу с длинными локонами на спине, придавая ее лицу невероятную нежность и юность. «Вы еще так молоды», — повторил он слова Нелидовой. «Я думаю, вам надобно выйти поскорее замуж, и ваша печаль забудется». «Вы думаете?» — спросила Катюша, подняв на него глаза. «Непременно», — кивнул важно канцлер, и его взор прямо прилип к губкам девушки. Катя, заметив этот пристальный, немного непристойный взор Михаила Илларионовича, тут же отвела взор, и Воронцов продолжал. «Вам надобно будет заботиться о муже, о его спокойствии, благополучии и удовольствии, а затем, возможно, и о будущих детях. И вот увидите, все ваше беспокойство и печали уйдут в прошлое». Последняя фраза до крайности не понравилась Кате, ибо она ощутила, что это просто кощунственно думать теперь о замужестве, когда даже еще месяц не прошел со смерти Ивана. Нет, она была не так бесчувственна, чтобы так быстро вырвать воспоминания о любимом из своего сердца. Катюша более ничего не ответила, и граф тоже замолчал, так и не спуская напряженного взора с девушки. Михаил Ларионович ощущал, что уже неистово влюблен в эту юную темноволосую прелестницу с яркими пленительными глазами. Его сердце твердило ему, что Катюша Пашкова, как никто другой, сможет скрасить его существование теперь. Когда танец закончился, граф отвел девушку обратно к тетушке и, важно поклонившись, отошел к мужчинам, стоящим у камина. Едва женщины остались одни, Нелидова взволнованно на ухо девушки прошептала: «Сам граф Михаил Ларионович пригласил тебя. Вот честь-то! Он ведь никогда не танцует!» Катюша на это замечание безразлично пожала плечами и попросилась отойти к диванам, расположенным по контуру залы. Дарья Гавриловна проводила ее, и Катюша, оставшись одна, с облегчением вздохнула. Однако ее одиночество длилось недолго, ибо спустя некоторое время безразличный печальный взгляд девушки остановился на молодом мужчине, который следовал в ее сторону. Узнав Илью Дмитриевича, Катя напряглась, ведь его не было, когда она вошла в зал. Но теперь она вновь видела этого невозможного человека, которого прогоняла уже столько раз. Едва Катя об этом подумала, как Левашов уже приблизился к ней. «Вы сегодня просто ослепительны, Екатерина Васильевна!» — воскликнул молодой человек и, поклонившись, хотел поцеловать ручку Кате, но девушка не дала ему руки и лишь тихо сквозь зубы прошептала: «Вы что же, преследуете меня, Илья Дмитриевич?» Настроение Кати вконец испортилось, и она начала нервно теребить небольшой черный бантик, который украшал лиф ее платья. Левашов невольно проследил за ее рукой, и его глаза слишком настойчиво впились в декольте девушки, из которого виднелись высокие упругие полушария. Заметив его нагловатый взгляд, Катя резко опустила руку и, расправив большой веер, начала им обмахиваться, тем самым прикрыв грудь от его алчного взгляда. Она недовольно посмотрела на мужчину, стоящего перед ней. На Левашове был зеленый бархатный камзол и штаны того же цвета. Белый высокий парик на его голове показался Кате уродливым. Дело в том, что в описываемые нами времена женщина всецело зависела от мужчины. Она не имела права голоса и должна была во всем подчиняться мужчине. и мужчины принимали как должное эту покорность и послушание женщин. Но Катя, решив идти другим путем и пытаясь избежать излишнего внимания Левашова, вызывала у него неподдельный интерес. Он не понимал, почему девушка сопротивляется его воле и его ухаживаниям. Поначалу это немного смущало Илью, но вскоре это стало до такой степени привлекательным, что он словно охотник пытался завлечь непокорную дичь в свои сети, с трепетом ожидая, когда наконец Катюша сдастся под его напором. Непокорность девушки притягивала, манила и завораживала Левашова, ибо подобных женщин он встречал редко. Все молодые девицы из его окружения уже при знакомстве видели в нем потенциального жениха и жаждали его покровительства, ибо он был богат и знатен. Но теперь, после размолвки, Катюша вела себя по-другому. Внешне она производила впечатление мягкой, милой и покладистой девушки, но как только Илья начинал давить на нее своими желаниями, пытаясь подчинить себе, девушка отвечала ему непокорностью. И словно свободолюбивая лань начинала бегать от настойчивого кавалера. Сегодня Илья вознамерился повторно просить руки девушки. Однако молодой человек не задумывался над тем, любит ли его Катюша, прекрасно понимая, что ее желание не играет никакой роли. Ибо решение о замужестве за девушку принимал отец или ближайший родственник мужчина. А девице оставалось лишь смириться со своей участью и беспрекословно подчиниться их воле. И Левашов знал, что единственным человеком, который будет решать дальнейшую судьбу Катюши, был Петр Иванович. И только он мог решить, кто достоин его племянницы, а кто нет. «Меня пригласил на бал ваш дядя. Я лишь выразил своим визитом свое почтение». «Вы могли бы отказаться», — нервно заявила Катя, чувствуя, что Левашов что-то недоговаривает. Отчего он никак не поймет, что она не хочет общения с ним? «Екатерина Васильевна, вы несправедливы ко мне. Чем я заслужил столь суровые слова?» — произнес он печально и с тоской посмотрел в ее яркие озера глаз. «Я же просила вас оставить меня в покое и не искать встреч со мной!» — уже устало произнесла девушка, нервно обмахиваясь веером. Холодность девушки вызвала в Левашове смешанные чувства досады и желания. На краткий миг он представил, что Катюша его жена, они в его доме на Садовой улице, и гости приехали к ним на семейное торжество. Эта картина показалась молодому человеку так заманчиво и привлекательно, что в его голове нарисовался образ его дальнейших действий. «Отчего вы так жестоки со мной, Екатерина Васильевна?» — спросил глухо Левашов, страстно взирая на девушку с переливающимися темными волосами. Катя уже раздраженно выпалила: «Извините, меня ждет Дарья Гавриловна». Проворно отойдя от Левашова, Катюша быстро подошла к Нелидовой и, отпросившись у тетушки, покинула это шумное собрание, более не в силах выносить всех этих неприятных людей, которые уже до предела разбередили ее нервы. «Даже не знаю, что и делать», — нахмурившись, заметил Петр Иванович, обратив взор на Михаила Илларионовича Воронцова, сидящего в бархатном кресле напротив него. Мужчины находились в кабинете Нелидова вдвоем и, потягивая вино, разговаривали. Сегодня во время бала канцлер попросил об уединенном разговоре, и Петр Иванович, польщенный таким вниманием, всю трапезу и весь оставшийся вечер пытался всеми силами угодить гостю. После ужина мужчины проследовали в кабинет Нелидова, и теперь Петр Иванович невольно жаловался графу о том, что никак не может найти жениха для племянницы. «Вы могли бы подобрать своей племяннице более выгодного жениха», — заметил вдруг Воронцов. «Да где же его найти? Ваш братец, благодетель-то мой, Роман Илларионович, посоветовал мне искать среди богатых дворян. А вот видите, что вышло. Тот разбойник-то, что спас Катьку в лесу, обесчестил ее. Так теперь и два приличные женихи узнают, что она не дева, так сразу же и отказываются обручаться с ней. Вот какое досадное обстоятельство». «Вы не правы. Я знаю одного, которого это ваше досадное обстоятельство не пугает», — загадочно заявил канцлер. «И кто же это?» «Правда, он не молод, но весьма уважаемый человек. У него еще достаточно силы, и он сможет составить счастье Екатерины Васильевны. Он вполне сможет обеспечить вашу племянницу, и она ни в чем не будет нуждаться. Поверьте мне, она не пожалеет». «Ну и кто же это?» — уже занервничал Нелидов. «Он перед вами», — глухо и тихо сказал граф. Некоторое время Нелидов сверлил ошарашенным взором канцлера и лишь через некоторое время выдохнул. «Вы хотите сказать, что вы сами хотите жениться на Екатерине, многоуважаемый Михаил Ларионович?» «Да», — кивнул мрачно Воронцов, нервно закрутив в руке набалдашник своей трости, обсыпанной бриллиантами. Граф сидел в напряженной позе напротив Нелидова и мрачно сверлил Петра Ивановича темным взглядом. «Что же, я, по-вашему, не могу вновь захотеть жениться?» «Да нет, Михаил Ларионович, драгоценный вы мой!» — воскликнул Петр Иванович. «Конечно же можете, Просто я не думал, что вы Катерине посватаетесь теперь. Я не пойму, чем вы недовольны, Петр Иванович? Недовольно буркнул Воронцов, которого этот разговор нервировал. Он чувствовал, что показывает перед этим недалеким прихвостнем Нелидовым свою слабость, и это ему совсем не нравилось. И граф пытался скрыть свои истинные горячие страстные желания относительно этой соблазнительной девчонки, мысли о которой не выходили из головы у Михаила с того самого дня, как она появилась у него в особняке 2 месяца назад, разыскивая его племянника. Воронцов пытался придать своему лицу более безразличное выражение. Хотя на самом деле в его душе теперь бушевал такой яростный пожар к этой своенравной нимфе, что даже на его лбу выступила испарина. Граф неистово жаждал видеть эту голубоглазую малышку у себя во дворце, хотел наряжать ее, выполнять ее капризы, любоваться ее гибким станом в изысканных туалетах, а по ночам прижимать ее нежное, изящное тело к себе и вновь чувствовать себя молодым, как когда-то давно. Сейчас разница почти в 30 лет с девушкой уже не пугала Воронцова, ибо его сердце при упоминании имени Катюши билось, словно ретивое. «Вы же сказали, что господин Левашов испугался. Так и радуйтесь. Вам не достался такой неприятный зять. Ведь я-то могу дать вам за Екатерину Васильевну этак 200 или 300 тысяч золотом». «О, Боже!» — воскликнул Нелидов от благоговейного ужаса. Породниться с таким знатным, влиятельным человеком он даже и не мечтал, да еще и за такие большие деньги. «Так вы не шутите?» «Я что, похож на шута?» — уже взвился зло канцлер. «Нет-нет», — затрепыхался в ужасе Петр Иванович, — «я не думал так, ваше сиятельство». «Говорю вам, я готов взять в жены Екатерину Васильевну, и меня не смущает ее прошлое», — добавил Воронцов, думая про себя о том, что девственности девушку лишил его Ванюша. Мальчик был их крови, родной сын его кровного брата, и Воронцов считал, что это вполне приемлемо для него. Ведь можно было сказать, что Катюша просто поначалу досталась его племяннику. Нет, к Ивану Михаил Ларионович совсем не ревновал и мог простить любимому мальчику такую вольность. Да и малышке это тоже совсем не вредило, ведь она не была грешна связями с другими мужчинами. Что с того, если дети немного порезвились? Ведь он, Михаил, как более взрослый и опытный, научит девушку всему, что надобно знать прилежной, послушной и молодой жене.